Леха выводит на доске крупными четкими буквами. Берег принцессы Люськи. 15 августа 1959 года. Ну вот, все как в Антарктиде. Жаль, что это понарошку, но все равно, ребята, для нас это будет мой берег. Берег моего имени. Это точно. Мы толкуем о работе. Люсе для диплома необходимо сделать несколько ботанических разрезов по долине какой-нибудь реки бассейна Чукотского моря. Тогда диплом, как она сказала, будет железный. И кроме того, это важно не только для диплома. Мы слушаем с удовольствием, хотя ничего не понимаем в ботанике. Миша Борода заговорил было о плоской галечке на холмах Нгаунака, куда нам стоит завтра пойти. И как здорово нам может насолить эта галечка, перевернуть всю схему. Но Люся слушала уже через силу. Надо было ложиться спать. Мы вытащили свои мешки из палатки. Палатка у нас одна. С моря тянуло сыростью, но дождя не было, и мы могли отлично выспаться на улице, положив под мешки телогрейки. Оленья шерсть очень сильно впитывает влагу. «Холодно!» — доносится из палатки. И снова, как дружное опереточное трио, мы выдергиваем телогрейки из-под мешков. Они также дружно летят в палатку. В палатке еще пошуршало, и стало тихо. Мы улеглись на землю. «Ребята, а вы мне завтра поможете?» — сонным голосом спрашивает Люся. Мы делаем вид, что спим. Наверное, она не слышала, что завтра нам позарез надо в маршрут. Конечно, на следующий день мы не пошли ни в какой маршрут. С самого утра мы почувствовали себя безгласными подданными нашей принцессы. Дощечка, воткнутая у костра, напоминала об этом. Идем делать геоботанический разрез. На секретном совещании мы пришли к выводу, что глупо и непорядочно лишать человека железного диплома из-за пары маршрутных дней. Их мы наверстаем. Мы пересекаем долину и Анивием, и через определенные интервалы берем квадраты. На этих квадратах Люся отбирает травку и ягель, меряет мощность дернового слоя, даже считая число кочек на квадратном метре. Через несколько часов у нас уже появилась специализация. Я считаю кочки. Леха – прислуга за все. Миша Борода – главный пахарь. На долю принцессы остается общее руководство. «Так, Борода, давай эту травку сюда». «Шеф, как там ведут себя кочки?» «Алексей, точи карандаш». Давненько мы не работали с таким азартом. На обратном пути мы позволяем себе покопаться в своем южноамериканском любимце. Как думает Люся, в каком царстве было сделано это чудо техники? Спросил между делом Леха. В Англии! Незамедлительно следует ответ. Ладно, Борода, мы прощаем тебе принцессу. Говорим мы вечером, когда остаемся одни. Мы даже благословим ваш брак. Бросьте вы, хватит. А что это ты, рыжий, мнешься, даже краснеешь? Мне неловко говорить об этом, но знаете, Люся просила помочь ей сделать еще пару разрезов километров за 10-15 отсюда. И снова сидим у костра. Светло и тихо. «Это не вертолет?» — вдруг прислушиваясь, спрашивает Люся. Мы слушаем. Похоже, что где-то гудит огромный шмель. «Нет, Вертолет не так.